Глава 22. Уже полгода Моника живет в состоянии прострации. Одна, в нью-йоркской квартире матери. После возвращения из Лондона она чувствует себя отрезанной от мира. У нее больше нет даже желания смотреть по телевизору обзор главных событий года. Гибель матери затмила для нее все остальное. Она берет фотоальбом, листает страницы и рассматривает фотографии, вспоминая время, когда они еще были вместе, как две подруги. Потом она переводит взгляд на урну с прахом матери. «Я найду ту, кто это сделал. Сколько бы времени это ни заняло, я отомщу за тебя, мама». Совершившая это преступление провалится в ад. Там она подвергнется заслуженной каре. Энциклопедия. Метафора с длинными ложками. Юному ангелу захотелось узнать, в чем разница между раем и адом. Он нашел архангела и задал ему свой вопрос. Архангел подвел его к двум дверям и открыл одну. Юный ангел увидел комнату с большим круглым столом. Посередине стола стоял котелок, источавший упоительный аромат. Сидящие за столом обливались голодными слюнями, но у их ложек были слишком длинные ручки. Дотянуться до кушанья и зачерпнуть его мог каждый, но из-за длины ложки никто не мог поднести рагу ко рту. Поэтому все едва не умирали от голода. «Вот что такое ад», — объяснил архангел. Потом он открыл другую дверь. За ней была точно такая же комната с таким же столом, с таким же кушаньем, с таким же количеством едоков за столом, вооруженных такими же длинными ложками, только не исхудавших и не оголодавших, а весело беседующих и смеющихся. «Здесь у нас рай», — сказал архангел. Юный ангел разинул от изумления рот. «Не понимаю». «В первой комнате ад, потому что там каждый пытается насытиться сам и не думает о других. А во второй — рай, потому что там додумались пользоваться длинными ложками, чтобы кормить друг друга». Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.